Два мужичка на улице, оборванные, пьяные, от белосвета жмурятся, небритый и босой. Мы знаем в этом городе все синие ямы, поочередно в каждую ныряем с головой. Документы все пропиты, айфоны не слышали, а чё с такими мордами, да кто такое лицо? Вокруг же одни роботы, а мы люди отличные, мы ж мордыри, мы хоббиты, несем в ломбард кольцо. Вложение начальное нам только проспохмарится, а то, что обручальное, да конуш холостой. А миссия сакральная, без нас народ не справится, духовно-моральная, чтоб был пример дурной. Чтоб за плохую отметочку показывали пальчиком, обленишься, мол, деточка, оставим с келдырем. А мы с ветки на веточку попархивали бабочкой, и жалкою монеточку шакалили вдвоем. На утро кушать хочется, отпустит дело синее, сердечко заколотится, без спирту кровь не кровь. Червяк со мне не дрочится, ах, брошу ее милую, и сила с волей борются, но победит любовь. По городу, по паркерам, то по местам прикормленным, по переходам аскерам, а может и споем. А ночером до маркета по всем местам заблеваны, мы ж в Припяти, мы сталкеры, мы на Клондайк пойдем. Два мужичка на улице, оборванные, пьяные, от белосвета жмурятся, небритый и босой. Мы знаем в этом городе все синие ямы, поочередно в каждую ныряем с головой. Поочередно в каждую ныряем с головой.